Последний удар был нанесен ему 19 сентября. Тогда он как раз спускался в большой приемный зал, будучи уверенным в том, что уж там-то его не побеспокоят. По пути он отпускал злорадные замечания об огромных парадных фотографиях посла Соединенных Штатов и его жены, которые заняли место портретов рода Кентервилей. Призрак был просто, но опрятно одет в длинный саван, заляпанный кладбищенской глиной. Он подвязал себе челюсть полоской желтого льна, а в руке нес фонарь и лопату могильщика. Собственно, он был одет для роли Джонаса Безмогильного или Похитителя трупов. Вот. Это одно из самых замечательных моих перевоплощений, которые Кентервилли не могли не запомнить, так как именно оно положило начало их вражде с соседом, лордом Раффордом. Вот. Отлично. Была четверть третьего ночи, и призрак был убежден, что все вокруг спят крепким сном. Однако, когда он пробирался по направлению к библиотеке, чтобы взглянуть, не осталось ли там следов кровавого пятна, из темного угла на него внезапно бросились две фигуры, которые бешено махали руками над головой и орали прямо ему в ухо. Ого-го-го! Э-ге-ге-ге! Охваченный паникой, которая при данных обстоятельствах была вполне естественна, призрак метнулся к лестнице, но там его поджидал Вашингтон Отис с садовым шлангом. Видя, что он обложен врагами со всех сторон и, будучи доведен до отчаяния, призрак нырнул в большую железную печь, которая, к счастью для него, не была растоплена, и вынужден был пробираться домой по трубам и дымоходам, грязный, растрепанный и полностью павший духом. После этого он уже не отправлялся в ночные экспедиции. Близнецы тщетно его караулили и тщетно разбрасывали по коридорам ореховые скорлупки, раздражая этим и родителей, и слуг. Было очевидно, что чувства привидения настолько оскорблены, что больше он не появится. Мало-помалу мистер Отис возобновил свой научный труд по истории Демократической партии. Чем я занимаюсь уже несколько лет. Миссис Отис дала потрясший всю округу обед, главным блюдом которого были запеченные устрицы. Все были в восторге. Мальчики принялись за покер и другие национальные американские игры, а Вирджиния... А я каталась по аллеям на своем пони в сопровождении юного герцога Чеширского, приехавшего провести последнюю неделю каникул в Кентервиллском замке. Все считали, что привидение покинуло замок. Мистер Отис даже написал об этом письмо лорду Кентервиллю, который в ответ выразил огромную радость. Однако Отисы ошибались, поскольку призрак все еще обитал в доме. И хотя теперь он стал почти что инвалидом, он никак не был готов бросить свое занятие. Особенно после того, как услышал, что среди гостей есть герцог Чеширский. А, его двоюродный дедушка, лорд Фрэнсис Стилтон, однажды поспорил на сотню гиней с полковником Карбери, что сыграет в кости с кентервильским привидением. Ой, да. Ну что ж, на следующее утро он был обнаружен на полу игорного дома в таком беспомощном и разбитом состоянии, что хоть он и дожил до преклонных лет, но не мог произнести больше ничего, кроме слов «Дважды шесть! Дважды шесть! Дважды шесть!» Ой, эта история была в свое время хорошо известна. Хотя из уважения к чувствам двух благородных семей и делались всевозможные попытки ее замять. Да. Естественно, что призрак горел желанием продемонстрировать, что он не утратил влияние на род Стилтонов. Соответственно, призрак начал приготовление к тому, чтобы появиться перед юным воздыхателем Вирджинии в своем знаменитом воплощении монаха-кровососа или обескровленного бенедиктинца. образе настолько ужасающем, что, увидев его в один злосчастный канун нового 1764 года, старая леди Стартап зашлась безумным криком, который завершился страшным апоплексическим ударом и смертью через 3 дня. Но в последний момент страшный образ близнецов встал перед призраком, не дав ему выйти из своей каморки. И юный герцог мирно почивал в ту ночь под пуховым одеялом в королевской спальне. Во сне он видел Вирджинию.